Они прилетели в Париж и посадили Кайло на коммерческий рейс в Денвер. Затем последовали 4 долгих дня переговоров с французским министерством торговли, обсуждали тарифы и другие проблемы импорта природного газа во Францию. Тем не менее, они нашли возможность провести полдня в музее Орсе, восхищаясь Гогеном, и еще целый день в музее Оранжери с кувшинками Моне. Потом полетели на аукцион предметов искусства в Женеву. Один лот Хейзел очень хотела купить — портрет парижской цветочницы кисти Берты Моризо. На этот раз она оспаривала лот у саудовского принца. В конце концов, пришлось капитулировать даже ей. И это привело ее в ярость. — Ты был прав, Гектор. — Эти люди опасны, дорогой. — Ай-яй-яй, — укорил он. — Как неполиткорректно. Втайне он был доволен исходом торгов. Должен же быть предел ее расточительства. — Я не против его цвета кожи. Меня злят размеры его кошелька. Потребовалось много ласк и любовных игр, чтобы вернуть ей хорошее настроение. Следующей остановкой в их передвижном свадебном пиршестве стала Россия. Как всегда, Эрмитаж очаровал их несметными сокровищами, которые большевики отобрали у своих обреченных аристократов. Однако в Москве дела пошли хуже. Целых 2 года компания Bennock Oil обхаживала русский нефтяной гигант «Газпром». Предлагался совместный проект глубоководной разведки месторождений газа в Анадырском заливе Берингового моря. Беннок потратил десятки миллионов долларов на доведение проекта до стадии переговоров, но теперь тот наткнулся на айсберг российской непреклонности и затонул без следа. «Эти русские невыносимы. Нужно их как-нибудь наказать», — кипела Хейзел, когда они вновь сидели в роскошном салоне Бибиджи, направляясь в Осаку. «Устрою бойкот их икре и водке, вот что». Если ты хочешь таким путем уничтожить экономику, подумай о миллионах русских младенцев, которые из-за тебя умрут с голоду. Боже, как вы милосердны, мистер Кросс! Хорошо, сдаюсь. И вообще, мне никогда не нравилось Берингово море. Я слышал, там ужасно холодно. Гектор по общей связи вызвал главного стюарда. Пожалуйста, принесите миссис Кросс ее обычную порцию водки Довгань с лаймовым соком. Неплохо, решила Хейзел, сделав глоток. «И это все?» Она взглянула на дверь спальни Версаче. «У меня есть кое-что на уме», — признался Гектор. «Отлично, отлично», — ответила Хейзел. В Осаке в Эллинге на верфи был готов к спуску на воду могучий танкер. Весь совет директоров Bennock Oil и множество других влиятельных лиц, в том числе премьер-министр Японии Эмир Абузары и американский посол в Японии, собрались, чтобы стать свидетелями этого события. Внутренняя отделка корабля еще не была завершена. Он поплывет с неполным экипажем в Чилунг, морской порт Тайпея на Тайване, где пройдет окончательная отделка и установка новых революционных по конструкции грузовых танков. Лифт поднял почетных гостей на леса у корабельного носа, и они расселись там в просторной аудитории. Хейзел, которая прошла вперед по платформе, чтобы дать название огромному кораблю и спустить его на воду, встретили аплодисментами. С такой высоты ей казалось, что она стоит на вершине горы над миром. Вместо шампанского Хейзел должна была разбить большую бутылку игристого австралийского шардоне. Когда Гектор усомнился в ее выборе вина, она серьезно сказала: «Мы ведь не собираемся его пить, дорогой. Мы разобьем бутылку вдребезги. Не хочу прослыть мотовкой». «Ты чрезвычайно бережлива, любовь моя», — согласился он. 50 фотографов нацелили на Хейзел свои объективы, когда она с высокой платформы произносила речь. Громкоговорители усиливали голос Хейзел, и он гремел по всей верфи, где собрались тысячи рабочих. «Этот корабль — памятник гению моего покойного мужа Генри Беннока. Он создал Bennock Oil и 40 лет руководил компанией. У него было прозвище «Гусь», поэтому я нарекаю корабль «Золотым гусем». Да благословит и защитит Господь тех, кто поплывет на его борту». Золотой гусь заскользил со стапелей, а когда коснулся воды, поднял волну, на которой закачались все корабли в бассейне. Корабли загудели, зрители зааплодировали и весело закричали. Последовали еще 3 дня встреч и праздников, прежде чем Хейзел и Гектор смогли сбежать. Они полетели к подножию Фудзиямы, к синтоистскому храму и связанным с ним замечательным воспоминаниям. Лихорадочный ритм последних дней довел обоих почти до изнурения. Поэтому, нанеся обязательный визит к священному вишневому дереву в храмовом саду, они вернулись в номер и вместе приняли горячую ванну. А когда лежали в почти обжигающей воде, Хейзел протянула руку к телефону и включила его. 5 пропущенных звонков из Данкельда, — лениво сказала она, шевеля пальцами ног в воде. — Интересно, что нужно маме? Обычно она не так настойчива. Какая разница во времени? — В Кейптауне на 7 часов меньше. Там миновало время ланча. — Хорошо, попробую ответить. Хейзел набрала номер, и ей ответили после 12 гудков. — Здравствуй, дядя Джон. Это Хейзел, — сказала она. Потом замолчала и слушала с растущим недоумением. Потом перебила: «Дядя Джон, а почему бы мне просто не поговорить с ней?» Она уже сердилась. «Ладно, к черту, вот он!» Она рукой прикрыла микрофон. «Он не дает трубку маме и ничего мне не говорит. Хочет говорить только с тобой». Гектор забрал у нее телефон. «Джон, это я, Гектор. Что случилось?» На другом конце провода молчали, и Гектор услышал тяжелые, мучительные звуки мужского плача. «Ради бога, Джон, говорите!» «Не знаю, что делать», — всхлипывал Джон. «Она ушла, и некому занять ее место». «Я вас не понимаю, Джон, возьмите себя в руки!» «Грейс, она умерла. Вы с Хейзел должны приехать сейчас же, немедленно. Пожалуйста, Гектор, привезите Хейзел. Я не знаю, как сказать ей. Не знаю, что делать». Телефон замолчал. Гектор посмотрел на Хейзел. Она смертельно побледнела, а глаза стали огромными и такими темно-синими, что казались черными. «Я слышала», — прошептала она. Слышала, что он сказал. «Мама умерла». Она один раз всхлипнула, так, словно стрела пробила ей сердце, и потянулась к нему. Они обнялись в источающий пар в воде ванны. Чуть погодя, Хейзел собралась силами. «Дорогой, мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Пожалуйста, поговори от моего имени с Питером, командиром BBG. Скажи, что нужно срочно лететь в Кейптаун. Скажи, что мы будем на полосе самое позднее через 2 часа». Они дозаправились в Перте в Западной Австралии, но спустя час снова были в воздухе. Следующая и последняя дозаправка была на острове Маврикий. Они неоднократно пытались связаться по телефону с дядей Джоном, но тот не отвечал. Хейзел с Маврикия послала ему сообщение, называя время прилета в Кейптаун, но ответила секретарша Грейс, которая подтвердила, что в аэропорту их будет ждать машина. Ко времени посадки в Кейптауне нервы у них были страшно напряжены. После вылета из Японии почти не говорили. Только о смерти Грейс, и, наконец, Гектор настоял, чтобы Хейзел приняла снотворное. Когда они сели, Хейзел еще была под влиянием снадобья. Гектор никогда не видел ее такой угнетенной и осунувшейся. Сев в Майбах, двинувшийся в горы к Данкельду, Хейзел принялась расспрашивать шофера. Однако, если он и знал что-нибудь, кроме того, что мисс Грейс умерла и ее тело увезла скорая помощь, то держал это при себе. Ему явно запретили говорить, очевидно, дядя Джон. Но все-таки одну маленькую подробность шофер сообщил. По крайней мере, полиция уже ушла, мисс Хейзел. Хейзел ухватилась за это и попыталась выведать еще что-нибудь, но шофер казался испуганным и притворился, что больше ничего не знает. В конце концов, даже Хейзел вынуждена была от него отвязаться. Дядя Джон ждал их на пороге дома. Когда он спустился к ним навстречу по ступеням, они с трудом узнали его. Он словно постарел на 20 лет, лицо осунулось. И Хейзел не помнила, чтобы у него были такие седые волосы. Двигался он, как старик. Она небрежно поцеловала дядю и посмотрела ему в глаза. «Что с тобой, дядя Джон?» — спросила она. «Почему ты не говоришь мне, что случилось с мамой? Я знаю, что она не болела. Как она могла умереть?» «Не здесь, Хейзел. Пойдем в дом, и я расскажу все, что знаю». В гостиной Джон отвел племянницу на диван. «Садись, пожалуйста. Это страшное дело. Я еще сам никак не приду в себя. Я не могу больше ждать. Рассказывай, черт побери!» «Грейс убили». Выпалил он и всхлипнул. Упал на диван рядом с Хейзел, и все его тело содрогнулось от горя. Выражение лица Хейзел изменилось, она обняла дядю и постаралась успокоить, а он вцепился в нее, как испуганный ребенок. «Грейс была у меня одна. Она была всем, что у меня было, а теперь ее нет. Расскажи, что случилось. Кто ее убил?» Хейзел говорила мягко, сдерживая горе. «Мы не знаем. В доме был кто-то чужой. Собак отравили. Сигнализацию вывели из строя. Потом пробрались в ее спальню. Я спал в 2 дверях от нее и ничего не слышал». Хейзел тупо смотрела на него. Она предоставила Гектору задавать вопросы. «Как он это сделал, дядя Джон?» Задушил ее, забил до смерти. Джон покачал головой. «Это слишком ужасно». Старик наклонил голову и заплакал. — Вы должны сказать, Джон, — настаивал Гектор. Джон медленно поднял голову. Голос его едва слышный дрожал. Он ее обезглавил. Отрубил ей голову, — сказал он. Хейзел ахнула. — О, боже, нет! Зачем? — Он что-нибудь украл? — резко спросил Гектор. Он говорил жестко, без эмоций. Джон покачал головой. — Значит, говорите, что ничего не украл? Ничего не взял из дома? — настаивал Гектор. Джон поднял голову и впервые прямо посмотрел на него. — Ничего, кроме... Он снова замолчал. — Ну же, Джон, говорите, что он взял? Он забрал голову Грейс. Даже Гектор надолго лишился дара речи. Он забрал голову? Полиция нашла ее? Нет, она исчезла. Поэтому я и не мог вам ничего сказать. Это слишком ужасно. Гектор повернул голову и посмотрел Хейзел в глаза. Она увидела его выражение, встала, прикрыв рот рукой, и в ужасе смотрела на него. «Милостивый Боже!» — тихо сказал он. «Опять зверь!» Хейзел отняла руку от рта. «Кайла! Боже, спаси мою малышку! Кайла!» Она опустилась на колени и закрыла лицо руками. «Я так за нее боюсь! Я должна быть с ней!» Гектор обнял ее и поднял. Он посмотрел на сидящего на диване Джона. «Нам пора, Джон. Мне ужасно жаль. Однако живые важнее мертвых. Кайла в смертельной опасности. Если мы не успеем, то же самое может произойти и с ней». Он направился к выходу, уводя Хейзел. «Вы не можете меня бросить! Пожалуйста, останьтесь хотя бы до похорон!» — крикнул им вслед Джон. Гектор не ответил. Они с Хейзел сбежали со ступенек туда, где еще стоял Майбах. Гектор усадил Хейзел на заднее сиденье и обнял. Потом сказал шоферу: «Немедленно назад в аэропорт». Поднявшись в воздух, они сразу начали звонить. Сначала на мобильный телефон Кайлы, но там работал автоответчик. Тогда Хейзел позвонила в Денвер, в общежитие Кайлы, ветеринарного факультета, ответил молодой женский голос. «Кайла Беннок? Хорошо, я не видела ее сегодня. Но она где-то здесь, подождите, я ее поищу». Прошло 7 мучительных минут ожидания, прежде чем девушка снова появилась на линии. «В общей комнате ее нет. Я стучалась к ней в спальню, но никто не ответил. Никто из девочек в общежитии не видел ее с понедельника. Может, спросите в главном здании? Я дам номер». После 4 звонков они отыскали на медицинском факультете Саймона Купера. «Здравствуйте, миссис Беннок. О, прошу прощения, я забыл, что вы вышли замуж. Здравствуйте, миссис Кросс. Саймон, я должна поговорить с Кайлой. Вы знаете, где она?» «Я ее не видел с вечера пятницы. Готовился к экзамену. Кайла не очень мной довольна. Говорит, я пренебрегаю ею. Она мне не звонила и не отвечала на мои звонки. Я думаю, она меня так наказывает. Я думал, она уехала к вам в Хьюстон на выходные». «Нет, Саймон, мы не в Хьюстоне, мы в дороге. А Кайла пропала. Пожалуйста, попытайтесь найти ее. А когда найдете, попросите немедленно перезвонить мне, хорошо?» «Конечно, миссис Кросс». Хейзел закончила разговор, и они с Гектором переглянулись. «Не надо торопиться с выводами». Он коснулся ее руки. «Да», — согласилась она. «Вероятно, существует логическое объяснение. Позвоню Агате в Хьюстон». Личная помощница Хейзел ответила после первых же гудков. Она узнала номер Хейзел благодаря определителю. «Добрый вечер, миссис Кросс», — сказала она обычным деловым тоном. «Или там, где вы не вечер?» У Хейзел не было ни времени, ни желания обмениваться приятными замечаниями. «Агата, вы не видели Кайлу?» «Боюсь, что нет. Во всяком случае, со свадьбы. Пожалуйста, попытайтесь ее найти и попросите немедленно связаться со мной». Она разъединила и посмотрела на Гектора. Глаза ее были полны слез. Она исчезла. — жалобно сказала Хейзел. — А мы застряли в этой глупой машине посреди Атлантического океана. Что нам делать? — Пэдди в Ванкувере. Он там на семинаре, у меня есть его номер. Он быстро просмотрел перечень номеров в своем телефоне. Вот. Гектор набрал номер, и почти сразу в микрофоне зазвучал знакомый голос Пэдди. — О'Куин слушает. Кто это? — Пэдди, это Гек. У нас красная тревога. — Слушаю. Говори, Гек. — В Кейптауне убили мать Хейзел? Труп обезглавили, и убийца забрал голову. От этого дела несет зверем. А теперь в Денвере исчезла Кайла. Мы немедленно возвращаемся, но мы только что вылетели из Южной Африки. Бери чартер до Денвера, штат Колорадо. Там Кайлу в последний раз видели 4 дня назад. Лети туда и найди ее, Пэдди. Немедленно приступаю, босс, — ответил Пэдди. Прежде всего нужно заявить об исчезновении. Кто последним ее видел? Насколько нам известно, ее бойфренд Саймон Купер. Гектор дал Пэдди его номер. Скажи Хейзел, чтобы не волновалась. Это никогда не помогает. Звони нам каждый час, Пэдди, даже если нечего сообщить. Через 8 часов Пэдди был у шефа денверской полиции, дали объявление о поисках Кайлы. Все местные радио и телестанции передавали сообщения с просьбой предоставить информацию и с фотографиями Кайлы. Полицейские допрашивали Саймона Купера и всех остальных студентов с курса Кайлы на факультете и в общежитии. Пока ничего определенного, Гектор, но работа идет. Кайла по меньшей мере 3 ночи не спала в общежитии и с понедельника не была на занятиях. Я только что говорил с шефом полиции Хьюстона. Он хорошо знает Хейзел, очень уважает. Он разослал своих людей везде, где бывала Кайла. Когда BBG приземлился в Атланте и начал проходить таможенные и иммиграционные процедуры, Гектор сразу позвонил Пэдди. «Нам нужно принять решение, Пэдди. Лететь в Хьюстон или в Денвер? Что посоветуешь?» 1:30 мы получили наводку от местной телестанции. Звонивший узнал на снимке Кайлу. Он считает, что 2 дня назад девушка летела из Денвера в Хьюстон, так что центр поисков перемещается в Хьюстон. «Боже, пусть это будет она!» — выдохнула Хейзел. «Попроси Питера составить полетный план Атланта-Хьюстон, а я позвоню Агате, велю, чтобы в аэропорту нас ждала машина, мы прибудем за полночь». К концу полета оба вздремнули, но очень устали к тому времени, как добрались до поместья Бенноков. В доме горели все огни, на пороге их встречала Агата. «Есть новости?» — спросила Хейзел. «Простите, миссис Кросс, с нашего последнего разговора я ничего не слышала. Сейчас пытаются отыскать всех пассажиров рейса, которым могла лететь Кайла». Оказавшись у себя, они, не откладывая, вновь позвонили Пэдди. «На данный момент ничего нового», — ответил Пэдди. «Попробуйте оба поспать. Похоже, следующие несколько дней будут напряженными. Как только получу новые сведения, сразу же позвоню. Обещаю». «Хорошо, так мы и поступим, Пэдди». Гектор во сне потянулся к ней, но хотя простыня еще хранила тепло Хейзел, место рядом с ним на кровати пустовало. Гектор мгновенно проснулся и протянул руку к пистолету, лежавшему на столике у кровати. «Хейзел!» — резко позвал он. «Я здесь». Она стояла у окна. «Ложись в постель», — приказал он. «Мне показалось, я что-то слышу». «Что именно?» «Я ничего не слышал». «Ты спал», — сказала она. «Может, мне приснилось?» «Ложись, любовь моя. Мне нужно в туалет, иначе я лопну». Она прошла по комнате, стройный силуэт, освещенный в полутьме луной через окно. Вошла в ванную и зажгла свет, и удивленно остановилась. На туалетном столике перед зеркалом стояло что-то, чего не было, когда она ложилась спать. Большой предмет, небрежно обернутый в белую ткань. Хейзел медленно, осторожно пересекла комнату и увидела, что к свертку прикреплен конверт, в каких обычно присылают поздравительные открытки и послания от дарителя или возлюбленного. «Гектор», — громко прошептала она, — «он хорошо меня знает, знает, как я люблю его подарки, пытается утешить». Она взяла конверт, он был без адреса и не запечатан. Хейзел открыла его, достала карточку и удивленно взглянула на нее. Написано не по-английски, а на каком-то восточном языке. Арабский. Она засомневалась. Посмотрела на закутанный предмет, потом потянула за угол ткани, отвела ткань в сторону и увидела 2 больших стеклянных сосуда того рода, в каких хранят образцы в лабораториях. Все еще удивленная, она наклонилась, чтобы взглянуть на содержимое сосудов, и закричала. Это был вопль глубочайшей душевной боли. Хейзел отпрянула и упала на белый кафельный пол. Она на четвереньках отползла в самый дальний угол и свернулась, как дикое животное в клетке. Открыла рот, чтобы снова закричать, но оттуда на плитке пола водопадом хлынул поток желтой рвоты. Этот крик словно ударил Гектора. Он вскочил с постели и схватил пистолет, пробегая через спальню, вставил обойму, ворвался в ванную, сжимая пистолет в обеих руках, присел в дверях, окидывая взглядом комнату, увидел Хейзел в углу, почуял запах рвоты и мочи и оцепенел от ужаса. «Ей плохо», — подумал он. Быстро подошел и склонился рядом. «Хейзел, что случилось? Здесь кто-то был? Почему ты так испугана?» Он подал ей руку, но она отстранилась, мотая головой и показывая на туалетный столик. Он быстро повернулся, целясь из пистолета, с пальцем на курке, готовый мгновенно выстрелить, и увидел 2 сосуда. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, на что он смотрит. В сосудах, наполненных бесцветной консервирующей жидкостью, плавали 2 человеческие головы. В левом — голова Грейс Нельсон. Глаза закрыты, кожа пожелтела и обвисла, пряди седых волос облепили лицо, как водоросли. Она казалась очень старой, словно умерла 100 лет назад. В правом кувшине голова Кайлы Беннок. Глаза открыты и смотрят прямо на него. Они больше не голубые, не блестящие. Они стали тусклыми и невыразительными, как камешки. Приоткрытые губы обнажают в циничной усмешке белые зубы. Кожа бледная, но гладкая и безупречная. Волосы золотым облаком плавают вокруг лица. Казалось, Кайла только что очнулась от глубокого сна. И Гектор понял, что если еще мгновение посмотрит на эту красоту, его сердце разорвется. Он встал, взял Хейзел на руки, отнес на кровать и уложил. Поднял трубку интеркома на столике и позвонил Агате. Та ответила почти мгновенно. «Прикажите службе безопасности прочесать дом и участок в поисках незваного гостя. Позвоните в полицию. Речь идет об убийстве. И еще Хейзел нужен врач». Он помолчал. «Чрезвычайно срочно». Он снял с Хейзел ночную рубашку и обтер женщину влажным полотенцем, потом укрыл одеялом и сам лег рядом, обнимая ее. Она цеплялась за него, дрожа всем телом, стуча зубами. Из глубин ее тела рвались страшные, душераздирающие всхлипы. Гектор держал ее в объятиях и ласково шептал на ухо, пока не появился врач. «Моя жена потеряла дочь. Она перенесла страшное потрясение», — объяснил Гектор. Доктор сделал укол, и Хейзел погрузилась в глубокий, почти мертвый сон. «Я хочу забрать ее в клинику. Пока она полностью не придет в себя, при ней круглосуточно будет дежурить медсестра», — сказал он. «Хорошо», — согласился Гектор. «Здесь будет происходить то, чего она не должна видеть». Он замолчал, послышалась сирена подъезжающей полицейской машины. «Я немедленно вызову скорую помощь». Хейзел вынесли на носилках, Гектор поцеловал ее лицо, и скорая помощь уехала. А он вернулся в ванную и снял белую ткань с двух несчастных голов, открыл конверт и прочел по-арабски. «Кровный счет 4. Две головы забрали, еще две снимем, чтобы расквитаться полностью». 7 дней спустя полиция обнаружила обезглавленное тело Кайлы в канаве за спортивной ареной университета. Поступила жалоба на запах. Труп уже сильно разложился. Могильщики уложили его в свинцовый гроб и вместе с забальзамированными головами Кайлы и ее бабушки поместили в белый мраморный саркофаг. На крышке саркофага выгравировали их имена. Чартерный рейс доставил их в аэропорт Steamboat Springs, а катафалк отвез к мавзолею Беннока на горе Подзорная труба. В тот же день в Южной Африке были кремированы останки Грейс Нельсон, и дядя Джон развеял прах над виноградниками Данкельда. На похоронах на горе Подзорная труба присутствовало лишь несколько человек, члены семьи и ближайшие друзья. Саркофаг поместили на мраморное возвышение справа от саркофага Кайлиного отца. Священник, когда-то крестивший Кайлу, провел простую службу. Речей не было. Потом каждый из пришедших проститься положил на крышку саркофага по одной красной розе, и все вышли. Среди присутствующих был Саймон Купер. Он плакал, не стыдясь. «Никогда не встречал такую девушку. Мы собирались пожениться, зажить своим домом, завести детей. Она была удивительная», — он оборвал фразу. «Простите, миссис Беннок, я не хотел устраивать спектакль». «Я рада, что вы пришли, Саймон», — сказала Хейзел. Оставшиеся одни Гектор и Хейзел спустились по лужайке и сели на каменную скамью. Гектор посмотрел на небо. Хейзел печально улыбнулась. «Боюсь, сегодня Генри не покажется», — сказала она. «Ему сегодня некогда летать гусем. Он занят Кайлой и Грейс». «Ты прочла мои мысли. Я ждал Генри», — признался Гектор. «Думаю, ты впервые улыбнулась с того времени, как это началось». «Я выплакалась», — ответила она. «Время скорби позади. Оставим Генри и Кайлу наедине, пусть снова познакомятся получше». Она встала, взяла его за руку, и они пошли к дому у озера. По дороге Гектор продолжал искоса поглядывать на нее. «Она не похожа на женщин, которых я знал», — думал он. «Других такая страшная утрата уничтожила бы. Но она словно черпает в ней новые силы и решимость. Теперь я понимаю, почему она столького достигла за свою короткую жизнь. Она борец и никогда не сдается. Никогда не будет жалеть себя. Она может вечно оплакивать Кайлу, но не позволит, чтобы это подорвало ее силы. В критический момент своей жизни она потеряла Генри. Ей до сих пор не хватает его. Но она сражалась одна и накинула на себя его легендарную мантию. Ее любовь — величайшая честь для меня. Это моя броня. Рядом с ней я никогда не буду одинок». За ужином у них не было аппетита. Блюда были возвращены на кухню. Гектор открыл бутылку кларета и, прихватив ее с собой, они пошли на причал и сели, свесив ноги над водой. молча пили вино и смотрели, как восходит луна над озером. Хейзел заговорила первой. «Полиция не нашла тех, кто принес головы моих дорогих, чтобы мы могли на них посмотреть», — вздохнула она. «Неудивительно», — ответил Гектор. «Твоя служба безопасности на Хьюстонском ранчо никуда не годится. Доступ туда имеют буквально сотни людей. Садовники, работающие по контрактам, доставка продуктов, слуги, которых нанимают на день, землемеры, водопроводчики, маляры, электрики и прочее. Но как Адам смог дотянуться до них из Африки за столько тысяч километров? Ведь эти люди — американцы, а еще латиноамериканцы, европейцы, азиаты, африканцы и другие иммигранты 20 национальностей, включая сомалийцев из Путленда». Она повернулась и посмотрела на него. «Сомалийцев? Ну как это возможно? Только в Канаде 250 000 сомалийцев, которые въехали в эту страну совершенно законно, а граница с Соединенными Штатами открыта. Родина твоей матери, Южная Африка, наводнена беженцами с севера материка, и не только из Зимбабве и Малави, но очень многие из Нигерии и Сомали. Большинство сомалийцев из Пунтленда, и они по-прежнему во власти типа. Даже если полиция поймает тех, кто связан с убийством Грейс и Кайлы, это будет очень мелкая рыбешка, которая не знает, кто заказчик». Гектор помолчал и обнял Хейзел за плечи. «Видишь ли, дорогая, это еще не конец. Адам только начал. Он может послать против нас тысячи своих подданных. Бесполезно обрубать зверю щупальца, они быстро отрастают. Мне придется вернуться и отрубить ему голову». «Разве ты не понимаешь, что именно к этому он тебя и подталкивает? Поэтому и оставил предупреждение насчет еще двух голов. Не поддавайся, не езди». Она положила руку ему на предплечье и заговорила страстно и искренне. «Если я потеряю тебя, я потеряю все». «У нас нет выбора», — ответил Гектор. «Если ты едешь, я с тобой». Тон ее был нетерпящим возражений. Наступило короткое молчание. «Нет, моя дорогая, я не могу взять тебя с собой. Ты ведь помнишь, как было в прошлый раз? Мы снова окажемся на территории зверя». «Тогда пошли, Пэдди. За это ему и платят. И он свое дело знает», — сказала она. «Я никогда не пошлю другого делать то, что боюсь сделать сам. Если я не поеду, зверь выполнит угрозу, приедет за нами». «Это лучше всего. Пусть приходит. Заставь его для разнообразия встретиться с тобой на нашей территории. И в этот раз ты будешь готов». Гектор смотрел на нее в лунном свете. «Да», — задумчиво сказал он. Потом покачал головой. «Нет, он никогда не явится сам. Пошлет наемных убийц, как раньше. На его зов откликнутся сотни религиозных фанатиков». «Тогда нужно непреодолимое искушение», — тихо сказала Хейзел. «Такое мучительное, чтобы он не мог ему противиться». «Предлагаешь приманку? Умно», — Гектор кивнул. «Но что может выманить из логова лично его?» «Золотой гусь», — ответила Хейзел. — «Господи, ты права», — прошептал он. «Мы знаем, какой он алчный. Мы знаем, какой он мстительный. Мы можем также предположить, что он опьянен властью и значительностью своего нового положения. Он теперь шейх. Золотой гусь, возможно, единственное, что способно выманить зверя из его логова». Теперь, когда что-то ощутимое могло отвлечь их от горестного отчаяния, Гектор и Хейзел исполнились новой энергии и решимости. Пэдди, когда Гектор смог с ним связаться, уже прошел регистрацию в парижском аэропорту Руасси и ждал свой рейс на Дубай и на Ближний Восток. «Планы изменились, Пэдди. Как можно быстрее возвращайся в штаб-квартиру Бена Койл в Хьюстоне». «Клянусь Иисусом, Гек, что-то вернуло тебя к жизни, по голосу слышно. Ты уже не тот печальный бедолага, которого я оставил, когда улетал несколько дней назад. Готовность номер один, старина. Мы с тобой снова вступаем на тропу войны», — сказал Гектор резко и решительно.